Глава 73. Маран шел первым. Джим и Тони за ним. Оружие они держали в карманах просторных курток, чтобы в любой момент быстро достать. С правой стороны Фламинго, где произошла перестрелка, было пустынно. Люди разбежались. Но с левой приглушенных выстрелов никто не слышал. И там продолжали курить у входа работники кухни, перемывая косточки своему начальству. Дворник с метлой из ярко-желтого ворса сосредоточенно подметал гранитные плитки мостовой. Подпрыгнув на бордюре, у обочины остановился кабриолет. Из него выбрались две несовершеннолетние девушки. Неуверенно шагая на высоких каблуках, они поспешили во Фламинго, пока никто не спросил, почему папина машина взята без спроса. Пройдя мимо кухонных рабочих, Маран на мгновение остановился у дверей и, оглянувшись, спросил. «Бронежилеты на вас?» «Мы не брали». «Это плохо. Эфир, внимание, мы идем. Кеннер, ты готов?» «Готов». «Синица, держи вход». Краем глаза Джим заметил Билла. С небольшим серым чемоданчиком в руках он перебежал к машине снегиря и сел в нее. «Пошли!» – скомандовал Маран и первым вошел в помещение. Джим выглянул из-за его плеча. Ничего особенного. Коридор как коридор. Слева стена, направо двери. Некоторые закрыты наглухо, другие приоткрыты, и через них можно наблюдать все тонкости приготовления блюд для гостей Фламинго. «А я говорю, что всех червей из мяса выбрал. Там немного было». «Почему до сих пор не перекручены вчерашние шницели? Кого вы ждете?» «Не ходите по салату. Положите обратно в блюдо. Вниз положите под маслины, и никто не увидит, какие у него листья». Они прошли до конца коридора, и Маран спросил. «Кеннер, у них прикрытия нет?» «Пока ничего такого не наблюдаю». «Эх, да чего ж хороша девка!» «Повнимательнее там!» Маран открыл следующую дверь, и стала слышна доносившаяся из зала музыка. «Мы идем с кухни. Где она сидит, Кеннер?» «А как раз напротив вас и будет. Выходите смелее. Там дверь занавесками прикрыта». «Отлично!» Вот и последняя дверь. Маран осторожно приоткрыл ее. Музыка стала громче. На стене коридора заиграли блики софитов. «Давай, Симмонс, она прямо напротив двери сидит, у дальней стены». «А Джозеф?» «Что-то ей болтает, но это не важно. Ты должен определить, туземка это или нет. Сумеешь?» «Конечно!» Кивнул Джим и шагнул вперед. Тони, словно тень, последовал за ним. Когда дело касалось девушек из Междуречья, напарник мог повести себя странно. Джим пару раз глубоко вздохнул, проверяя, достаточно ли хорошо чувствует реальность. Неожиданно в эфире раздался голос Синицы. «Первый, копы приехали на двух машинах». «И что теперь?» Зло ответил Маран. Он нервничал. «Что нам с ними делать?» «Не пускать во Фламинго». «Но как?» «Можешь их всех убить». «Наверное, он шутит», – подумал Джим. Он открыл дверь шире и чуть не уткнулся носом в тяжелую портьеру. В какой-то момент она качнулась от потянувшего сквозняка, и Джим вдруг увидел туманы джунглей, росу на широких листьях, и пробежавшего по ветке шипохвоста. А затем услышал собственный голос. «Джеки!» И снова вернулась музыка и красноватый свет софитов. Крепко держа пистолет, Джим отодвинул свободной рукой портьеру и сразу узнал ее в полумраке зала. Да, все девушки племен Мали и Марципанов были похожи словно сестры, но кроме внешних черт, были еще улыбка и жесты. Вне всяких сомнений, это была она. «Джеки!» Губы Джима расплылись в улыбке, на глаза навернулись слезы умиления. Он шагнул в зал, влекомый знакомым чувством предвкушения блаженства. «Джеки!» Неожиданно на розовый мир, в котором пребывал Джим, что-то стало давить. Он затрещал и, содрогаясь, стал сжиматься. Тускло блеснул под столом пистолет. Чей-то взгляд скользнул по фигуре Джима, прикидывая точку прицеливания. «Джим!» Это был Тони. Теперь ему не следовало мешать. Джим прыгнул вправо, заметив, что Джеки сорвалась с места и помчалась к пожарному выходу. Приземлившись на руки, он кувыркнулся и задел пистолетом по колену кого-то из посетителей. «Ой!» – взвыл тот, хватаясь за ушибленное колено. Часто защелкал пистолет Тони. Двое вскочивших было стрелков отлетели обратно к стене. В ответ открыли огонь двое затаившихся около стойки. Из смежного зала залетели несколько пуль. Тони успел распластаться на полу, а Кеннер взмахнул руками и, выронив пистолет, сполз по стене, оставляя на ней кровавую полосу. Джим выскочил следом за Джеки. Стук ее каблуков был слышен уже за поворотом. Следовало сохранять осторожность. Здание было велико, в нем могло прятаться и полроты прикрытия. Он выглянул из-за угла. В коридоре было пусто. Стараясь ступать тихо, Джим засеменил короткими шажками, напряженно прислушиваясь. Звука чужих шагов не было. Джим добрался до следующего угла. Коротко выглянул и тут же отпрянул. Пуля щелкнула по углу и, срикошетив, разбила в дальнем конце коридора застекленную дверь. Где-то ухнул взрыв. Стены фламинго загудели. Джим перебросил пистолет в левую руку и, присев, выглянул с нижнего яруса. Пока противник соображал, Джим сшиб его одним выстрелом. Посидев на корточках еще пару секунд, он резко поднялся и стремительно бросился вперед. Вот и очередной поворот. Выскочивший из-за угла человек сделал выпад, но Джим отбил удар и, захватив руку, не дал противнику разорвать дистанцию. Однако, несмотря на малый рост, тот оказался не так прост. Джиму никак не удавалось взять его руку в плотный захват. Противники прижались к стене и боролись быстрыми короткими перехватами, не давая друг другу сделать замах. Наконец, коротышке удалось ударить Джима головой. Удар был не очень сильным, но болезненным. В ответ Джим приник к его виску, вцепился в ухо и резко дернул в сторону. Раздался жуткий вопль. Хватка противника ослабла. Джим выполнил захват и в следующее мгновение пригвоздил врага к стене его же ножом. Затем подхватил оброненный пистолет и помчался дальше, сплевывая вперемешку чужую и собственную кровь. «Джим! Джим!» Это был Тони. Хорошо, что жив. «Я здесь!» крикнул Джим, злясь на друга из-за того, что пришлось выдать свое местонахождение. Сзади послышались быстрые шаги. Тони остановился неподалеку. «С тобой все в порядке?» «Да, мамочка, я не курил». «Что там?» «Там объект. Я чувствую, что она там, но не одна». Они помолчали, прислушиваясь. «Что там за взрыв был?» «А ты что, эфир не слушаешь?» «А?» Джим постучал по таблетке устройства связи, и она задребезжала. «Значит, работала». «Наверное, я отвлекся». «Они зал подорвали. Там потолок обрушился». «А ты?» «Я решил там не задерживаться. В смежном помещении было не меньше 6 человек». «Думаешь, это прикрытие объекта?» Джим избегал говорить «она» или «Джеки». «Не знаю. Их тут человек 30. Кеннерь, хулиган и резерв Альфа уже вышли из игры». «Совсем?» «Думаю, да». «Амаран?» «Старик где-то еще постреливает. Старого волка в капкан не поймаешь». «Пошли», сказал Джим и двинулся к очередному углу. Неожиданно послышался лязг передергиваемого затвора. Джим и Тони рванули вперед, но было ясно, что невидимый пока автоматчик успеет выглянуть первым. «Сюда!» Джим прыгнул к противоположной стене и вжался в неглубокую, оставшуюся от замурованной двери нишу. Тони втиснулся рядом, а мгновение спустя по стенам коридора защелкали пули. Приятели надеялись, что их защитит выступ стены, но автоматные пули легко пробили его, взметнув тучи белой пыли. «Гипс!» – сказал Джим и кашлянул. Стрельба прекратилась. Поняв, что не достает спрятавшихся людей, стрелок перебежал по коридору до выступа. Щелкнула собачка. Автоматчик стал менять магазин. «Гипс!» – повторил Джим и, выглянув, прицелился в выступ. «Раз, два, три!» – посчитал он выстрелы, и на пол вывалился припорошенный гипсом автоматчик. «Пошли!» Джим с Тони выскочили из-за укрытия и помчались к углу. Последний поворот, и впереди тупик и закрытое окно. Слева дверей не было, по правой стороне целых три. Ближайшую не открывали уже давно. Дохлые мухи у порога и запыленная паутина. За второй дверью, если верить надписи, был мужской туалет. Чуть подальше – комната для дам. Они остановились. Тони встал к стене, страхуя напарника, а Джим собрался ворваться в мужской туалет. Тони кивнул, мол, давай. Джим потянулся к дверной ручке, но в этот момент стена за спиной Тони будто взорвалась. Тонкая гипсовая перегородка разлетелась обломками, и огромный человек с ревом навалился на Тони. Вместе они повалились на пол в груду обломков. «Врешь, не возьмешь!» – хрипел Тони, а Джим никак не решался стрелять. Противники катались по полу. «Беги, не стой!» – крикнул Тони, и в этот момент Джим увидел край одежды. Он выстрелил, но пуля только вспорола на двери щепу. В женском туалете послышались торопливые шаги. Джим подбежал, распахнул дверь, но в проеме никого не было. А сзади с хрипом душили друг друга Тони и его противник. «Ты кого удавить собрался, сука?» Яростно хрипел Тони. Он уже обхватил здоровяка руками и, пряча от удара в голову, короткими рывками стягивал вокруг ребер жертвы руки удавки. Джим шагнул на кафель. Стукнула потревоженная сквозняком форточка. Он резко присел, ожидая нападения. Но было тихо. Пройдя мимо раковины зеркал, Джим оказался перед закрытыми кабинками. Их было шесть. За последней виднелась еще одна дверь с надписью «Техническое помещение». Джим вспомнил, что в школе за такой дверцей уборщики хранили свои тряпки и полотеры. Следовало заглянуть туда, но оставлять непроверенными кабинки было опасно. Осторожно приоткрыв дверцу первой, Джим перевел дух. Здесь оказалось пусто. Зайдя в кабинку, Джим повернулся и сделал три выстрела в боковую стенку, прошивая все остальные. Над перегородками что-то взметнулось. Джим это понял по шороху одежды и быстрой тени. Он выскочил из кабинки, но выстрелить не успел. Его пистолет врезался в потолок, выбитый чудовищным ударом. Спасаясь, Джим ушел с линии атаки, стараясь удержаться в туалетной комнате. Если эта фурия его выгонит, придется заходить снова. А это почти как новый штурм. Она действовала с такой скоростью, что часть ударов приходилось принимать на плечи и голени, лишь бы не сломала колено. И все же пока это были пустяки. Джим знал, что длинные серии заканчивались ножом. Обычно его выхватывали из-за пояса. Случалось, что из-за пояса противника. И следовал финальный удар. Но у этой красотки не было никакого пояса. У нее и платье-то было прозрачное. Рабочая одежда, ничего не скажешь. «Где же нож? Где?» промелькнуло в голове Джима. Удары посыпались чаще. «Сейчас, ну вот, сейчас!» – ждал Джим. И он не ошибся. Левая рука Фурии еще наносила удар, а правая скользнула за спину. Нож был там. Воспользовавшись моментом, Джим ударил ногой снизу вверх. Мгновенно вспомнилась инструкторская «пяточку тяни, пяточку». Получилось как надо. Фурия была отброшена и потрясена. А Джим развил атаку и в длинном выпаде достал ее в солнечное сплетение вытянутой рукой. Удар получился страшный. Тело ударилось о стену с такой силой, будто его сбило грузовиком. Но это был еще не финал. Не с таким противником. Джим добавил в лицо, да так, что девица разбила затылком кафель. Постояла мгновение и сползла в беспамятстве на пол. Ее глаза закрылись. Джим стоял и смотрел на нее, не мигая. Сейчас, с разбитым носом и мертвенно-бледной кожей, она не казалась ему красавицей. И даже задравшийся подол не делал ее желанной. Кукла! Вот как она выглядела. Кукла, из которой вынули батарейки. Джим ждал. Он знал, что эта тварь живуча. Через несколько секунд она открыла глаза и посмотрела на своего победителя вполне осмысленно. «Тебя трудно узнать. Ты изменился». «Время меняет». В коридоре послышались голоса. Джим не разобрал, что говорили, но это были свои. В туалет, в перепачканной кровью одежде, вошел Синица. Он не был ранен. «Догнал?» – спросил он, доставая монопластиковые наручники. «Догнал!» – кивнул Джим. Пленница сама протянула руки, и Синица защелкнул на них браслеты. Затем подобрал и подал Джиму оружие. «Твой пистолет!» «Спасибо!» – поблагодарил Джим. «А почему в эфире тихо?» «А где твой передатчик?» Джим провел пальцем за ухом. Передатчика не было. Он зачем-то проверил карманы. «Да потерял, наверное. Забудь. Нужно еще как-то ее вывести». Синица дернул за наручники. «Пойдем, а то там уже копов собралось. Целая куча». «Ты иди, а я прикрою». Синица потащил пленницу, а Джим проверил техническое помещение, где действительно оказались старый полотер и тряпки. Потом закрыл дверь и вышел в коридор. Там уже были Маран и кто-то из резерва. Тони с отсутствующим видом полировал краешком куртки свой пистолет. Одежда на нем была белой от гипсовой пыли, смешавшейся на лице с кровью из разбитого носа. В россыпях обломков лежал поверженный враг. Трудно было представить, что раздавить такого громилу смог худощавый Тони. «Так, вот они, оба!» – воскликнул Маран. Было видно, что он радуется уцелевшим стрелкам больше, чем пойманной добыче. «Уходим, ребята, уходим скорее!» На улице все как будто оставалось по-прежнему. Тут и там выглядывали из-за углов зеваки. Неподалеку от главного входа стояли 4 полицейские машины с включенными маячками. Их экипажи лежали на асфальте лицом вниз, держа руки на затылке. На куче отобранного у них оружия стоял Стас со своим скорострельным автоматом. «Уходим!» – крикнул ему Маран, и водитель стал пятиться, не спуская глаз с загорающих копов. Спустя полминуты джип уже мчался по закоулкам города. Тони пересел вперед, к Марану и водителю. А пленница сидела плотно зажатая между Джимом и Синицей. На ухабах ее бросало из стороны в сторону, и она норовила улечься на Джима. Однако его это уже не трогало. Посмотрев на Джеки еще раз, он попытался вызвать в себе хоть какие-то из прежних ощущений. Но тщетно. Он окончательно излечился.